и, несомненно, будет издательством вычеркнуто. И точно, вычеркнули. В таком виде книга вышла уже несколькими изданиями и, наверное, будет переиздаваться и дальше. В одном из старых фельетонов Михаил Кольцов писал, что мы в установлении правопорядка бесконечно далеко ушли от того времени, когда полуграмотный матрос, ставший председателем ЧК, писал на куске оберточной бумаги «Расстрелять купца Кутепаткина как гидру мировой буржуазии», а вместе с ним еще 29 человек в его камере. Нам никогда не станет известным, вспоминал ли этот фельетон Михаил Кольцов в месяцы и недели перед тем, как его убили. Но нам-то уж совершенно очевидно, что судьба купца Кутепаткина и его сотоварищей по камере была завидной по сравнению с Кольцовым, с теми, кто стал объектом нашего современного правопорядка. Но не ясно ли, что при неограниченных возможностях внесудебных репрессий, расправ, предупредительно-пресекательных изоляций, ликвидации и прочего, у нас была возможность ту малую часть дел, которые передавались в суд, обставлять самым наилучшим образом — с абсолютной гласностью суда, чопорными судьями в париках, придирчивыми и настырными адвокатами в мантиях, присяжными, словом, со всеми анерами респектабельного и благопристойного правосудия. Ничего подобного. И гласные законы, и суд, призванные их осуществлять, носили столь же откровенно разбойничий характер, как и внесудебный порядок. Начать с того, что сами эти законы были не только беспредельно жестоки, но и необыкновенно гибки, растяжимы, как теперешние безразмерные носки из эластика. Их можно было применять к любому человеку за любой проступок и давать такие сроки, какие судье хотелось, или же какие ему указывали с негласными инструкциями, директивами, или же попросту телефонным звонком из любого учреждения, командовавшего судами. В мировой литературе существует классический святочный рассказ про голодного мальчишку, укравшего булку. Попробуем представить себе эту трогательную драматическую ситуацию, происходящую в ту самую милую зиму 37-38 года, когда советским детям уже была наконец возвращена елка и веселый праздник вокруг нее. Значит, голодный мальчик, которому только что исполнилось 14 лет, ворует бывшую французскую, а ныне городскую булку стоимостью в 3 копейки. Если мальчишка немного поднаторел в юстиции и правосознание в нем развито достаточно сильно, то он подождет в магазине, пока гражданин или гражданка не купит эту булку, а уж затем у них ее сопрет. Попавшись на месте преступления, он в этом случае получит 1 год тюрьмы по указу о мелких кражах. Но если молодой преступник не имеет юридического опыта и, движимый нетипичным для нашего общества голодом, эту булку свистнет с прилавка магазина, то уже преступление по-другому называется – и карается по-другому. Теперь оно является хищением социалистической, государственной или кооперативной собственности. И как бы судья не жалел неразумного мальчика, он ему меньше 3 лет заключения дать не может. Это при смягчающих обстоятельствах. А вообще-то ему за булку положено 7 лет. И не приведи Бог, чтобы мальчиков было 2. Тогда это сообщество, коллективное хищение, и 10 лет наказания за булку вовсе не предел. Был у нас на лагпункте один молодой человек. Демобилизовавшись, он поступил работать на стекольный завод «Дагестанские огни» возле Махачкалы. Электричества в общежитии не было, жгли керосиновые лампы, и он со своим товарищем по комнате выбрал из огромной кучи стеклянного боя и брака 2 еще годных ламповых стекла. На проходной их задержали. Каждый получил по 15 лет.